те дни Обри был очарователен. Это было еще до того, как он стал знаменит, но, конечно, уже тогда он был баснословно богат. Мы делали все, что хотели, имели все, что желали. В ту пору я была в зените славы. Я тогда не сознавала, что обладание мной повышало престиж Обри. Он был богат, и людям казалось естественным, что такой человек завоевал прелестную и знаменитую Виолу Брук. Я думала, мне казалось, что мы влюблены друг в друга. Позже я открыла, что Обри никого не любит, кроме себя. Когда к нему пришла слава после войны, благодаря его писаниям, я стала ему не нужна, и тогда он начал садистски закручивать гайки. Из груди старой женщины вырвался глухой звук, может быть, смех. Тогда, Шамбрен, я могла уничтожить его одним словом, но я этого не сделала. Я думала, что люблю его. Чего он только не делал, чтобы унизить и посрамить меня, об этом слишком больно вспоминать даже теперь, через столько лет. Я работала в труппе, игравшей спектакль в Вест-Энде. Спектакль имел успех и долго не сходил с афиш. За мной стал ухаживать молодой человек, его звали Хейвен. Я привыкла к поклонению. Множество людей воображали, что они влюблены в Виолу Брук, но Джордж Хейвен был особенно настойчив. В какой-то момент я попыталась избавиться от него, рассказав ему всю несчастную историю моих отношений с Обри, однако это его не оттолкнуло, и для меня он стал вдруг тихой гаванью, где я могла бы укрыться от бури, грозившей мне крушением. Однажды вечером, как раз перед началом спектакля, он пришел ко мне в гримерную. Я не говорила вам, что он был инженером одной крупной нефтяной компании. Он сказал мне, что его посылают на Ближний Восток. Своему начальству он заявил, что женат и должен взять с собой жену. Пароход отходил в тот же вечер в 9 часов. Он умолял меня уехать с ним. Я отказывалась. Мой спектакль, моя карьера. А потом, когда он уехал, я поняла, что он моя единственная надежда, если я вообще хочу как-то жить. В антракте посреди спектакля я вышла из театра. Я встретилась с ним на пароходе, без вещей, в чем была. Я не успела забежать домой. Мы отплыли. Капитан обвенчал нас. Виола Брук был мой сценический псевдоним. Я венчалась под собственным именем. Если бы какой-нибудь репортер на борту и упомянул об этом эпизоде, мое имя никому ничего бы не сказало. А теперь я стала миссис Хейвен, и это имя тоже не представляло для прессы ни малейшего интереса. Первое поселение, где мы основались, находилось в пустыне. Кроме нас, там было еще 3 белых, таких же инженеров, как Джордж. Никто из них не знал меня в лицо, и никому бы не пришло в голову ассоциировать меня с Виолой Брук. Мы стали частью этого мира. Случайная газета из метрополии дала нам представление о сенсации, вызванной моим исчезновением, но сценические фотографии Виолы Брук никого не насторожили. Я знала, как можно изменить свою внешность. И пока мы жили вне Англии, мы были в безопасности. Мы не хотели возвращения этой истории, не хотели, чтобы Обри о нас узнал. И так мы прожили на Ближнем Востоке 30 лет. Он успешно работал и к концу 3-го десятилетия был уже очень богат, а я превратилась в стареющую женщину, не имеющую никакого сходства с Виолой Брук. Вскоре мы поняли, что можем спокойно вернуться в Англию. И только тогда я узнала, какую жизнь вел все эти годы Обри и сколько зла он причинил другим людям. Это открытие, Шамбрен, потрясло меня, потому что я могла бы предотвратить многое. «Вы говорите это уже не первый раз, миссис Хейвен. Каким образом?» «Вся карьера Обри Муна основана на обмане», — спокойно сказала она. «Его первый роман «Боевой порядок», который принес ему литературную славу, был экранизирован и переложен для сцены, который сделал Обри Муна самой яркой из звезд литературного мира.